Он был человек благонамеренный и добрый, но слабый характером, и жена держала его в ежовых рукавицах, так что он и пикнуть не смел. Анна Николаевна была очень скупа и любила денежки, и нельзя не отдать ей справедливости, что она была мастерица устраивать свои дела. Старшую свою дочь Варвару она очень любила и готова была для нее все сделать. А меньшую Марью, или, как ее звали, Маришу, она мало того, что не любила, можно сказать, просто терпеть не могла. Варвара Сергеевна была высокая ростом, очень умная и придобрая, но собой не то чтобы дурна, а не совсем приглядна. Я всегда находила, что она похожа на портрет покойной моей матушки-свекрови, но только в дурне. Мариша также была немала ростом, прекрасно сложена, имела прекрасный цвет лица и очень приятный взгляд, но была не так умна, как Варвара. Старшая родилась в 1795 или 1796 году. Меньшая была года на два или на три помоложе и в детстве была очень непонятлива в учении. Впрочем, это не мудрено, потому что мать очень круто с ней обращалась и совсем от нее не скрывала, что ее не любит. Покойник Дмитрий Александрович часто за это оговаривал Анну Николаевну. «Как тебе не грех так обращаться с дочерью? Разве она виновата, что ты ее не любишь? Терпеть ее не могу, предряная девчонка». «Да полно, сестра, не показывай ты ей, что ты ее не любишь. А что же, по-твоему, мне лицемерить, что ли, с ней?» Старшая сестра, имея доброе сердце, всегда была с меньшою хороша и часто потихоньку от матери ее ласкала и утешала, а впоследствии помогала ей втихомолку. Шиншин Владимир Николаевич был еще молод, когда он женился, думаю, что в 1817 году. В 1812, 1813 и 1814 годах он был в походах. Был ранен под Лейпцигом и имел за это крест, и в скором времени был произведен в генералы. Не знаю, было ли ему тогда 40 лет. Он рано лишился родителей и воспитывался у своей бабушки, отцовской матери. Он имел еще брата, Семена Николаевича, который был потом женат на дочери хорошей моей приятельницы Елизаветы Васильевны Лужиной, Анне Дмитриевне. Шиншины эти орловские. Их там целый уезд, Мценский, где из кони ведется их очень старинная фамилия. При своей женитьбе Шиншин служил еще в военной службе и имел казенную квартиру в Спасских казармах, куда мы и ездили отдавать визит молодым. После он вышел в отставку и служил в опекунском совете почетным опекуном. Это было в 30-х годах. По своей нелюбви к дочери, Неклюдова ей почти что ничего не дала и прискудно наградила приданным. Из отцовского имения Марья Сергеевна получила, что следовало, потому что нельзя было ей этого не дать. А из своего имения, кажется, только обещала дать, а едва ли что дала. Нерасположение к дочери перешло и на внучат. Одно время я перестала даже с нею из-за этого совсем видаться. Я ей говорила правду, а неприятная правда, как известно, глаза колет. Она меня разругала, выбронила, и я ее. И так мы перестали видаться и несколько лет друг к другу не ездили. Но Варвара Сергеевна у меня всегда бывала в большие праздники и в известные дни. Когда в 1836 году Варвара была помолвлена за вдовца, генерала Владимира Григорьевича Глазенапа, Неклюдова приехала ко мне с женихом и невестой и после того опять стала у меня изредка бывать. Но никогда у нас не было прежней короткости или искреннего расположения. Не я одна была с Неклюдовой в размолвке. Она вздорила и ссорилась с моим мужем, с княгиней Авдотьей Николаевной Мещерской, которая тоже осуждала ее в лицо за дурное обращение с Шиншиными, а с Надеждой Николаевной Шереметьевой, сестрой Мещерской, с которой она была очень дружна. Ссоры выходили очень часто.